Глава 133. Амулеты разорения. Ответ Клейна не на шутку перепугал Элизабет. Ее речь ускорилась. «Вы можете помочь? Предсказать, в чем причина? Или как решить проблему? Это было бы еще лучше». «Предсказание в лучшем случае укажет на общее направление решения, и то посредством символов. Их значение неясно, легко ошибиться в трактовке». «Но, конечно, тебе повезло, ведь я не просто провидец, но и просвещенный в мистике», — мысленно подшутил Клейн, но вслух оставался серьезным. «Раз проблема связана со сновидениями, предлагаю использовать соответствующий метод предсказаний». «Хорошо, конечно», — закивала Элизабет, как птенец, клюющий пищу. Клейн с крайне профессиональным видом перешел к инструкциям. «Мне нужно, чтобы вы заснули. Вам нужно снова увидеть этот сон. Не возражаете?» «Конечно нет, я вам доверяю», — без колебаний ответила девушка, но затем закусила губу и робко добавила. «Но я ведь не могу гарантировать, что точно увижу именно тот кошмар». «Мы просто попробуем», — с теплой улыбкой успокоил ее Клейн и указал на диван в углу комнаты. «Пожалуйста, располагайтесь». «Нет, не нужно, я могу уснуть прямо тут». Элизабет покачала головой и, скрестив руки, добавила. «Я в школе иногда дремлю прямо за партой, особенно когда устаю». С этими словами она сложила руки под головой, словно подушку, и легла щекой сверху. «Хорошо. Представьте, что меня здесь нет». Все так же улыбаясь, Клейн продолжал наблюдать за ее аурой и эмоциональным состоянием, чтобы проследить, когда она действительно уснула. «Угу». Едва слышно пробормотала Элизабет, закрыла глаза и уткнулась лицом в согнутые руки. Ее дыхание постепенно выравнивалось и замедлялось. Клейн откинулся на спинку сиденья и стал спокойно ждать. В комнате повисла тишина. Эта тишина окутывала, она успокаивала душу и сознание, помогая забыть о внешнем мире. Спустя некоторое время Элизабет уснула, и Клейн, убедившись в этом, достал из кармана одежды полукруглый серебряный амулет в форме месяца. Он был исписан словами на Гермесе и различными символами, цифрами и знаками. Это был амулет мира грез, который он изготовил вчера утром. Вдобавок он еще и создал два амулета глубокого сна и два успокоения душ. Первые он сделал из прямоугольных серебряных пластин, а вторые — из треугольных. Так он мог различить их, не глядя, особенно в бою. «Алый», — тихо произнес Клейн заговор на древнем языке. Это было ключевое слово для активации предмета. Когда амулет предстояло наполнить мистической энергией, потребность в сложных и уникальных заклинаниях отпадала. Главное — подобрать емкое и легко запоминающееся слово. Его таинственный голос волнами заполнил каждый угол комнаты, и Клейн почувствовал, как талисман в его руке стал легким, словно потерял вес. Энергия влилась в корпус полумесяца, и юноша тут же положил его на стол перед собой. Прозрачное пламя в мгновение ока вспыхнуло, языки окутали талисман и сжигали его в глубоком, спокойном черном огне. Эта чернота быстро расползалась, окутывая Клейна и Элизабет. Клейн воспользовался моментом и погрузился в медитацию. С помощью силы своей духовности он увидел перед собой тусклую иллюзорную сферу. Она была окружена бескрайней тьмой, отчего выглядела особенно одиноко и покинуто. Клейн не стал медлить и направил свою энергию духовности, чтобы коснуться этого иллюзорного светящегося шара. В тот же миг, все еще в полной тишине, окружающее его пространство начало искажаться и сверкать, пока, наконец, не обернулось в желто-коричневую равнину, усыпанную бездыханными телами лошадей и людей. Повсюду виднелись кровь и оружие. Элизабет стояла посреди этого поля в длинном платье с пышными рукавами, на ее лицо опускалась вуаль, а сама девушка потерянно оглядывалась вокруг. Когда Элизабет увидела Клейна, на ее лице мгновенно засияла улыбка. «Мистер Моретти, мы снова встретились. Когда мы с Селеной пришли в клуб предсказаний, я сразу заподозрила, что Клейн Моретти в списке никто иной, как вы. Я заглядывала еще несколько раз, но из-за занятий в школе наше время никак не совпадало. А когда начались каникулы, родители увезли меня в Рампт. Но я знала, вы сможете мне помочь. Правда ведь?» Услышав ее причитание, Клейн на мгновение растерялся. Оказывается, Элизабет давно заподозрила его и даже несколько раз пыталась встретиться с ним в клубе. Конечно, во снах люди всегда честны, за исключением меня, шута. Его размышления прервались. Сон Элизабет сменился. Высокий рыцарь, почти 2 метра высотой, тяжелым шагом надвигался на них, таща за собой скребущую землю глефу. Его тело облачал черный, словно смоль, доспех, который издавал металлический лязг при каждом движении. 2 пылающие, словно огонь, красные точки светились из-за забрала его шлема, испепеляюще уставившись на Клейна и Элизабет. Призрачное сознание. Оно еще не обратилось в злого духа. Клейн уже был окружен своей духовностью, а потому мог видеть привидений и прочие сущности без духовного видения. Согласно классификации в архивах ночных наблюдателей, духи, пробужденные обидой или несмирением, слабейшие и легко устранимые. Затем в этой иерархии идут тени и призраки, а злые духи уже относились к опасным сущностям. Говорят, самые сильные из них не уступали в силе потусторонним высших последовательностей. Оценив ситуацию, Клейн шагнул вперед, став между Элизабет и рыцарем, и резко топнул правой ногой. Сон мгновенно разлетелся на крохотные капли света, словно потревоженные светлячки. Его духовность и энергия вновь наполнили тело, а глаза, привыкнув к полумраку, увидели привычные комнаты красного агата. Постепенно он начал различать силуэт стола, нагроможденные сверху гадательные принадлежности и талисман сновидений, который почти догорел. От подобной картины сердце Клейна обливалось кровью, ведь амулеты богини Вечной Ночи были сделаны из серебра. Эти штуки просто разорение. Одни материалы надо спустить от 6 до 8 сули, и это я еще не считал затраты на изготовление. Хотя от мысли о потусторонних церкви вечно палящего солнца на душе становится полегче. Ведь они жгут золото, это их металл. Элизабет начала медленно пробуждаться, что-то бормоча под нос. Через минуту она уже сидела прямо и, взглянув на Клейна, робко поинтересовалась. «Мистер Моретти, удалось ли вам узнать что-то с помощью гадания?» «Да», — кивнул Клейн. «Кошмары исчезнут сами. Подождите около недели. А я сообщу капитану, чтобы он отправил отряд на расследование в Рамт», — добавил он про себя. «Правда? Как замечательно! Спасибо вам, мистер Моретти!» Элизабет тотчас просияла, но затем ее лицо омрачилось. «Что-то не так?» — с беспокойством спросил Клейн. «Ничего, просто вспомнила, что пора возвращаться домой». Она медленно достала заранее приготовленную банкноту в 1 сули и положила ее на стол. Затем, подхватив свою шляпу, вежливо попрощалась с Клейном и вышла из агатовой комнаты. Девушка легким шагом спустилась по лестнице и, убедившись, что вокруг никого не было, быстро потрясла руками и простонала. «Как все затекло! Ох!» В черном терновнике. Дан сосредоточенно потер лоб и, взглянув на Клейна своими серыми глазами, спросил. «Опять ты тут? Наверное, снова попал в сверхъестественную передрягу?» «Эй, капитан, а к чему такой недовольный тон?» — подумал Клейн, но прочистил горло и уверенно ответил. «Да». «Какую же?» — снова потер лоб Дан. Клейн принялся четко докладывать. «Произошло 2 события. Первое. Когда я отправился на подпольный рынок за материалами для амулетов, то обнаружил, что монстр Адмисол жмется в углу и все время дрожит от ужаса. Таким образом, он тонко намекал, что было бы хорошо возместить расходы на материалы. Он подумывал запросить оплату услуг детектива за поиски Даста Гудериана, но не стал, ведь к первому делу было привязано и дело о красном дымоходе, и теперь горько жалел, что не поручил расследование разным агентствам». Дан, казалось, откровенно пропустил скрытое послание Клейна и заострил внимание на другом. «Что случилось с Адмисолом?» Клейн раздосадованно вздохнул про себя и подробно рассказал все, что выяснил. Адмисол увидел сон. Он был окружен кровью и трупами, и даже сам он лежал бездыханно, что его безумно напугало. Дан, будто размышляя, медленно протянул. «И каково твое мнение, как провидца?» «Это может быть предвестником бедствий, катастрофы больших масштабов. Но подробностей у меня нет, да и не каждый сон Адмисола обязательно должен нести предзнаменование», — ответил Клейн после небольшой паузы. «Я доложу святому храму. Посмотрим, что они скажут». Дан слегка пожал плечами и с насмешкой добавил. Все же я в таких делах не сведущ». Клейну было нечего добавить, поэтому он переключился на рассказ об Элизабет и преследующем ее духе. «Ранд? Эта девушка — последовательница богини?» — спросил Дан, задумчиво нахмурившись. «Да», — подтвердил Клейн. «Тогда никаких проблем. Мы с тобой отправимся в Рамт прямо сейчас. Постараемся вернуться к ужину. И возьмем с собой Фрая. Его способности особенно полезны, когда речь идет о мертвецах и духах», — распорядился Дан, усердно потирая виски. Он явно очень старался, чтобы не упустить ничего важного. Если бы Элизабет не верила в богиню Вечной Ночи, это дело перешло бы карателям или сердцу механизма. А вот если ее вера не принадлежала бы ни одной из церквей, тогда дело точно легло бы на плечи сердца механизма. Именно они отвечали за происшествие в пригороде. Клейн замолчал и терпеливо ждал, пока Дан не вспомнил кое-что еще. «Поскольку нас будет трое, мы можем запросить использование артефакта 30782. Клейну пришлось крепко задуматься, прежде чем он вспомнил, что этот артефакт еще называли «искаженная святая эмблема Солнца». Его эффект действует очень и очень долго. Он беспрерывно очищает все в радиусе 15 метров, будь то мертвецы, духи или же души живых людей. Исследования показали, что обычному человеку достаточно одного часа в близком радиусе от эмблемы, и он станет безмозглым фанатиком, твердящим только «хвала солнцу». Для потусторонних предел 6 часов. А мертвецы и духи распадаются менее чем за минуту. Капитан даже номер запомнил. «Черт, у меня, похоже, память похуже будет», — стыдливо заметил Клейн, желая провалиться сквозь землю. Тут мужчина откинулся на спинку сиденья и, задумчиво глядя на Клейна, спросил. «Ты же снова ходил в клуб предсказаний? Не наблюдал никаких перемен в последнее время?»